Алло. Алло, здравствуйте, Новоселова, будьте добры. Это я. Вы знаете, вот, короче говоря, у нас дошла такая информация, что вы едете убирать свиноферму. Вот, я хотела бы тоже вам по акции предложить очень хорошие качественные лопаты. Всего там Вы что, 120, ненормальные, что ли? Фатима, сразу 120 огород рублей она звонила. Вот всего что. 120 рублей Больная у вас штука. голова, возможно. 120 рублей Просто штука. Вы больная нигде голова. такую цену Не больше не принимайте найдете. Новоселов. Просто больная голова у тебя. Новоселов, не упустите свой шанс. Фатима, вам лечиться Не надо, лечиться надо. упустите свой А шанс. не сидеть Такую цену вы названивать, нигде не Фатима. найдете. Новоселов, вы согласны? Вы покупаете у нас или вы парочку возьмете? А если вы три возьмете, тогда еще сделаем скидочку по 110 рублей. Новоселов, мяукните хотя бы. Вы берете лопаты? Или одну только? Новоселов, ну мяукни. А, Новоселов. А зовут-то тебя хоть как, Новоселов? Новоселов? Ку-ку. Ну ладно, не хочешь общаться, ладно, живи. Здравствуйте. Да-да. Меня зовут Коненкова Ксения Ивановна, специалист компании «Байфинансируется» запись разговора. Надежда Анатольевна, ТВ? Ага. Ага, это что? Я. 78-го года рождения? Конечно. Еще замечательно. Молода еще. У вас имеет... Я вас не спрашиваю, молодая или старая, я уточняю дату А рождения тебе вашего. сколько? А тебе У сколько вас по лет? МФК займ онлайн имеется просроченная А, задолженность во, масло на забыла. сумму, Подожди, я тут 46. масло выберу, потерпи чуть-чуть. Так, слобода. Ты какое Всего масло доброго. лучше берешь? Я вот слободу Надежда лучше Анатольевна, беру. я вам позвонила Мне по поводу нравится. вашей просроченной задолженности. Ну, Вы а ты меня мне как раз в слышите? магазине позвонила, естественно, с кем я советоваться буду. Ты мне очень даже Сумма к вовремя оплате позвонила. 26 200 рублей. У вас оплата поступает сегодня? Да мне сейчас не до этого. Вы с какой целью оформили себе займ? С целями возврата? Целью потратить, как обычно. У вас 245 дней просрочка по данному долгу. Прекрасно. Ничего страшного. В случае не оплата до 11 числа включительно поступает у вас в полном объеме? Это уже спрашивала. Страшно. Ну, призовите у родственников, у знакомых, А у меня у друзей. есть. Мне просто их Что жалко. есть? Деньги. А вы работаете? Конечно. Вы с предпринимателем там же, как вы указывали, мир детей? Да. Председатель кооператива. Какой у вас доход составляет? Ну, 1300, когда 350. То есть это доход. Да. Вы замужем? Не, бросила мужа. Дорогое Детей у вас удовольствие, нету? могу сказать. А вы зачем вам мои Дети у дети? вас есть? Зачем вам мои Ну, дети? спрашиваю вообще, Вы есть у что, вас дети, вы нету? что, педофилка? Что? Вы что, педофилка? Почему вас дети мои интересуют? Ну, если у вас муж был, может быть, я знаю, спрашиваю для анкеты, есть у вас дети или нету? Зачем вам мои дети в анкете? Когда вы оформляли займ, вы указывали? Я все указывала, В когда анкете оформляла. Абсолютно все указывали. указывала, да. Хорошо. И ничего Значит, на не данный момент я... изменилось. Да, Надежда Анатольевна, на данный момент я вам зафиксирую очередной отказ от оплаты. Хорошо, Возможно, будет фиксирую. адрес по адресу вашего проживания, который указывали в договоре. Город Никак не выезд, доедет. инспекционная Все жду, комиссия. жду, не едет. Не переживайте, по порядку Да вот очереди уже доедет. переживать Так, неделю начинаю. А то, имеет может, право потерялись 365. где-то они там. Может, их уже спасать пора. Может, Так, где-то до 11 числа застряли оплата, где-нибудь. если не поступит, то, возможно, будет приступка права к договору цессии. За действие третьих лиц ваш кредитор Ну, давай возьми ответственности с нести не будет. анчоусами лучше. То есть сокурсники такие. Да, Анатольевна. А, вы можете общаться только со мной? Мы оливки выбрали с анчоусами, вкусненькие. Надежда Анатольевна. Аюшки. За действие третьих лиц ваш кредитор ответственности нести не будет. Поэтому если вы не хотите оплачивать в добровольном порядке, ну, значит, будете принудительным после решения суда. Там будет либо оценка вашего имущества. Подождем суда. Процесс взыскания будет продолжаться, я зафиксировала отказ от оплаты. Ну, ты уже давным-давно его зафиксировала. Все, что-то сиськи мнешь. А что это такое? Номер телефона, кроме этого, дополнительный есть для связи с вами? Сейчас, повисите, сейчас скажу. Что это за номер? Чей это? Ну, это моего брата. Брата? Как брата зовут? Андрей. Брат Андрей? Да. Что-то, Иисус, другой вот хлеб возьму, там вкусный есть хлеб. Все? Еще что-то там хотите? Хорошо, я сама зафиксировала, акт отказа от оплаты. Ну а все, давай. А я вас туда иду, ну, уже 200 раз уже, одно и то же. Ну, да. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Да. Полина Анатольевна, это вы? Ага, а вы кто? Меня зовут Иванов Николай Александрович, специалист административного взыскания компании МБА «Финансер». Вот записывается. По кредитной карте я у Тинькофф Банка, у вас не погашена задолженность. Сумма задолженности составляет 7 783 рубля 97 копеек. Сумма это не окончательная, банк требует погасить задолженность 21 апреля. Поступает платеж? Нет, я принципиально не собираюсь платить Тинькову ни копеечки. Причина ваших неоплат 91 день. Принципиальная позиция. Я вас не спрашиваю, какая у вас позиция. Я сказала, что у меня причина, то, что у меня принципиальная позиция. У меня резко отрицательное отношение к этому банку. Я сказала, у меня резко отрицательное отношение к этому банку. Я не собираюсь ему ни копейки платить. Вот и все. Единственная вот эта причина. Все, другой причины никакой нет. Никакой другой причины нету. Только это. Что только это? Причина. Причина не слышу вашей. Вот я только что озвучила. Если она вас не устраивает, это ваши проблемы. Вы причем не одну. Это значит твои проблемы, Иванов. А ты правда Иванов или трындишь? Не твои. Правда ты Иванов или ты трындишь, что ты Иванов? Вы там врете, вы своими именами не называетесь. Че ты врешь? Нифига ты не Иванов. По закону нельзя ли своими именами не называться. Нельзя, да? А почему ж тогда все... Иванов Александрович, конечно, законы считаете. Да я знаю законы, поэтому... Ну вы все равно их всегда нарушаете. Вас не останавливают законы. Врать и вводить в заблуждение клиентов, и легко вы начинаете пугать всякими инспекционными комиссиями, всякими приставами, судебными приказами, которые можно отменить совершенно спокойно, а вы говорите о том, что их можно отменять, судебные приказы. Вот, и вы этим самым нарушаете закон, когда вводите заблуждение. Ну понятно, ты, короче, такой же радио. Ты такой же радио, как все эти ваши МБАшки, да? Ну да, такой же ты радио, понятно. Гнусная ты сущность, гнус. Иванов гнус. Гнус Иван Иванович. Гнусавович. Гнусявчик. Ну а это ба-ба-ба-ба-ба-ба. Господи, тебе от себя не противно? Кто тебя слушал бы? Что там над тобой с плеткой стоят? По хребту тебе херачат, чтоб ты это скрипт трындел, да? Если не протрындишь, получишь по башке, да? Или по хребту, или по жопе. Алло. Здравствуйте. Компания «Главфинанс», специалист Павленко Екатерина Николаевна. И? Алло. И да. Оксана Викторовна, 18-й день просрочки. И? И? Где оплата? Нету. Почему? Потому что так сложилось. Потому что вы оформили займ с целью невозврата? С целью... Я угадала? Не угадал, с целью потратить. С целью невозврата. С целью потратить. Еще и добавилась ложная информация при оформлении заявки, Оксана Викторовна. Это какая? Это уголовным преступлением. Это какая ложная? Какая ложная? Работает? Ну, вы указали, что работаете бухгалтером. И что? Вы подтверждаете по записи телефонного разговора, что работаете там? Ну, на момент, когда я оформляла займ, я там работала. Да. Нет. Да. Когда вы ушли оттуда? А какая вам разница? Вообще, что? Вы вообще откуда? По какому поводу, по какому кредитору вы звоните? Вы даже этого не сказали. Было автопредставление. Нет, оно у меня не было. Звонят из компании и было. И все. И все. А по какому? Да. «Главфинанс» — это и есть кредитор, который вам выдал займ 12 тысяч рублей 17 марта, где вы предоставили ложные данные при оформлении заявки. Я работала в поликлинике. Какие ложные данные? Ну хорошо, Оксана Викторовна, готовьте документы, готовьте копию трудовой книжки, оригинал, потому что у нас совсем другая информация. Откуда вы ее взяли? А вы знаете, что это уголовно наказуемое деяние? 137-я статья Уголовного кодекса. Да, незаконный сбор информации. Незаконный. Этим может заниматься. Незаконный сбор информации. Этим имеет право заниматься только наши. Информации. Да. Ага. И им, да, этими как бы действиями заниматься только правоохранительные органы. Вы не являетесь правоохранительным органом, юридическое лицо обычное. Так же, как и какой-нибудь детский сад «Кирпичик», то же самое. Вот детский сад «Кирпичик» будет выяснять, как, где я работаю, как я работаю и так далее. Это что такое? Это вы считаете, так грубым образом нарушаете. Вы грубым образом уголовный кодекс нарушаете. Вот это, а я вот это телефонный данные, разговор я записываю, и будет он отправлен в ССП. И вас штрафанут. Вы оформили займ в этой компании с какой целью? Готовьте штраф. Будет скоро выписан вам штраф. Оксана Викторовна, вы незаконно пользуетесь нашими денежными средствами. Вы просто почему игнорируете требования. Я пользуюсь. Вы, значит, начисляете штрафы, неустойки и так далее. Какие штрафы? Назовите, пожалуйста, сумму штрафов и неустойк, которые вам начислены, Оксана Викторовна. То есть вы хотите сказать, вы мне ничего не начисляете? Штрафы и неустойки проценты, вам не начисляются, Оксана проценты, Викторовна. А вот согласно проценты, Уголовного кодекса Российской Федерации... Помолчи! Помолчи! Хватит, ты уже сказала! Алло! Кто будет платить штраф за ведомо ложный донос? Какой донос? Что ты несешь? Заведомо, говорит, ложный донос. Ты что ты несешь? Вам начисляются штрафы. Ой, как смешно, Оксана Викторовна. Хорошо. Ой, ложный донос. Я говорю, проценты за пользование кредитом. Вы начисляете? Начисляете? Ну вот. Оксана Викторовна, я не бесплатно не плачу. Вы ж я оплачу все, что вы ждете. Я уведомляю, Господи, что компания за чудо мне позвонила, да? Передала дело в территориальный отдел выездного взыскания. Предупреждайте людей, которые проживают по адресам, которые по вы каким? Нам указали о выезде и работе наших коллег. Да? Вы указали адреса. И что, они поедут 152-й закон нарушать? Поедут 152-й закон? Если они 152-й закон нарушат, 183-я статья Уголовного кодекса «Разглашение банковской тайны». Слышишь? пусть едут, пусть едут, ура, отлично. Так штрафанут вас, там, будь здоров, если они поедут по этим адресам и будут общаться по поводу моей банковской тайны, по поводу долга. Это будет разглашение банковской тайны. Это 183-я статья Уголовного кодекса. Мало того, что 37-я статья Уголовного кодекса, сейчас 183-ю статью Уголовного кодекса вы нарушаете сейчас.